Братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Продолжая читать книгу Деяний святых апостолов или же Деяний Бога Святого Духа в людях, мы будем читать 4 главу, конец главы с 32 стиха по 37. Книга Деяний, 4 глава, с 32 стиха по 37. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех них. Не было между ними никакого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного, и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так и Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Итак, мы видим, начинается с того, что у многих же уверовавших. А вчера мы размышляли о том, что или выше написано, церковь единодушно возвысила голос Богу и провозгласили его владычество, хотя гонение на церковь, хотя только-только апостолов освободили начальники, старейшины, первосвященники из Синедриона, но в этих гонениях они все равно видят руку Божию, что Бог допускает это в жизни христиан и тем самым свидетельствует, о чем говорил Христос, что меня гнали и вас будут гнать. Поэтому для нас это не должно быть удивлением, а мы должны понимать, мы наоборот в деле Божьем. Это нас должно подкреплять, это нас должно ободрять. Да благословит нас Господь в этом не унывать, а наоборот все более и более трудиться. Маленькая такая ремарочка. Апостол Павел. Если бы он остался тем, кем он был, тем фарисеем, он был бы со стороны человеческой более успешно выглядел бы, чем когда он стал христианином. Потому что, быв тем фарисеем, он был бы знаменитым, знатным человеком и преуспевающим, и пошел за Христом. Со стороны человеческой можно сказать, ну что ты там нашел? Тебя гонят, бьют, ты в реках тонешь, палками тебя там лупят, а ты все идешь и идешь. Что это? И мы все понимаем, что это любовь Христа, которая в человеке, и которую человек из любви, он не может по-другому. Он идет дальше и проповедует, видя, что люди гибнут, что они бедные, несчастные, не имеют пастыря, и погибают. И человек не может просто стоять и смотреть, тот, который уверовал в том, в ком любовь Божья, именно любовь Божья в нас, она не дает быть в стороне человека. Она хочет помогать, хочет возвещать о том, что Бог совершил в Иисусе Христе для человека. И здесь мы это видим. В этом тексте, 32 стих написано, у многих же уверовавших было одно сердце и одна душа. Вот как четко подмечает, как четко Писание нам описывает, какое было состояние у верующих людей. И оно должно и сегодня быть, должно не того, что потому что законно должно, потому что Христос живет внутри, потому что Он там, и Он не дает быть холодным и бесчувственным к нужде другого. То сердце, которое Бог в нас вложил, новое, плотяное, чувствующее, не то, которое каменное, в нее молотком стучи, а оно не алло, простите за выражение, да, не отзывается, а чувственное. Ты чуть уколол, ты чувствуешь. Комарик укусил, ты чувствуешь. Вот здесь вот написано одна душа и одно сердце. Вот одно сердце – это источник всего в человеке. Мыслей, воли, желаний, чувств и страстей. В переносном смысле это сердцевина, центр. То есть то, та душа, то, что в человеке, да, вот сердцевина, центр. И душа – это обозначает еще, ну, дыхание или жизнь, или же внутреннее естество, центр внутренней жизни человека, сущность человека, личность, то есть отдельное человеческое «я», человеческая индивидуальность, как носитель отдельных социальных и субъективных признаков и свойств. Вот одно сердце и одна душа. Вот если мое сердце чувствует и понимает, что мне холодно, да, мой внутренний человек чувствует, мне холодно, что я хочу? Конечно же, я хочу одеться. Если у меня нечем одеться, значит, я понимаю, мне надо пойти купить. И я пойду и покупаю. А тут община. И у них одно сердце и одна душа. И если я вижу, мой брат, ему холодно, я снимаю с себя пиджачок и одеваю его. Если я вижу, у него нужда, я ему помогаю в его нужде. Это и есть одно сердце и одна душа. Когда ты не можешь по-другому, ты делаешь это себе. Ты видишь своего брата или нуждаешься, и ты делаешь это себе, понимаешь, что это я хочу помочь. Да? Вот это вот одно сердце, одна душа. И в этом стихе мы видим исполнение Слова Божия. Да? Сам Христос говорит, одну секунду. Евангелие от Иоанна, записано в 13 главе, 34-35 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И 15 глава, 13 стих Евангелия от Иоанна. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Да, это когда ты в защиту стоишь, но и также ты полагаешь всего себя в нужде другого. Это и есть та большая любовь. И написано: «Из этого узнают все, что вы мои ученики». Люди, видя это, для них, ну, человек, он эгоист, он все для себя, а тут вдруг все раздают, помогают, поддерживают, не дают голодать, не дают замерзать, не дают унывать. Вот любовь между собой. Конечно же, мы видим здесь еще одну деталь. Первое слово говорит «у множества». То есть не у всей общины, а у множества. Были и те, мы будем читать это в 5 главе, которые не так совсем смотрели. Они не так подходили, и в этом было их лукавство. Хорошо, сейчас не будем отвлекаться. У множества было одна душа, одно сердце и одна душа. И никто ничего из имени своего не называл своим, но все у них было общее. Все у них было общее, то есть не называл своим. Сегодня нам тоже нужно понимать, что все, что мы имеем, это в принципе нам дано, чтобы мы правильно его использовали. Вспомним притчу, которую Христос привел о неверном управителе, Евангелие от Луки, по-моему, 16 глава. Он привел притчу, что неверный управитель, он неправильно стал управлять, 16 глава, своим тем веренным имением, которое верил ему хозяин. И когда хозяин узнал об этом, он говорит: «Забирается у тебя». И тот начал приобретать себе друзей. Сколько должен? Напиши 100 мер, напиши 50. Своими словами говорю, простите. Столько-то должен, напиши в половину. Да? Он начал трудиться. И сегодня нам Бог верил. Нам верил те возможности, те дары. Нам верил, может быть, даже финансовое положение. Для чего? Чтобы мы помогали. Это нам дано для того, чтобы мы помогали. Когда апостол Павел пишет, по-моему, в Фессалоникийской церкви, он говорит, что Бог дает для того, чтобы это можно было реализовать, когда он говорит о жертвенности, о помощи, да, он говорит, он дает для того, чтобы вы могли помогать, чтобы вы могли в нужде другого помочь. И он учит этому. Написано, кто щедро сеет, щедро и пожмет. Да? Что мы сеем, то и пожнем. И вот в нашей жизни сегодня то, что нам Бог дал, Он дает для того, чтобы через это явилась слава Его. Он дает не для того, чтобы я стал, простите, там, звездой экрана, там, афишей. Нет, Он дает для того, чтобы мы имели эту любовь и помогали этими дарами, этими возможностями физическими, моральными, умственными, материальными, мы помогали другим. И да благословит нас Господь, чтобы мы были в церкви таковыми, чтобы из этого узнавали другие, что мы ученики Иисуса Христа. Мы те истинные ученики. И написано 33 стих, что апостолы с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на них. Да? С великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. То есть великая благодать – это сила от Господа. Апостол Павел говорит, когда перечисляет то, что он совершил, а потом говорит, он, во-первых, говорит в безумии своем, и в конце говорит, впрочем, не я, а благодать Христова. То есть это все те дары, вся та благая воля Божия, благодать, да, изливается через человека. И мы видим с великой силой. И вот эта сила, это не то, что там мышцами, не то, что там потрясали голосом, каким-то способностью ораторскую. Нет. Силою Божью. Да, когда говорит человек, исполненный Духом Святым, он говорит не своими силами, а силой Божией. И вот эта сила Божия, она проникает в сердце человека. Она достигает души человеческой. Может человек не всегда показать или воспринять это, но Бог силен, когда человек, когда он использует слова человека, уста человека, да касаться сердец других. И мы вспоминаем Евангелие от Матфея, 7 главе, 29 стих, написано об Иисусе Христе. «Ибо Он учил их, как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». Посмотрите, какой контраст. «Как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». Да? Власть имеющие – это тогда, когда вот Бог Духом Святым говорит, и ты ничего не можешь сказать вопреки. Да? Чувствуешь власть там и сила Божия. И еще один стих. Христос говорил в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 12 стих. Он говорит, истина, истина говорю вам. Посмотрите, он говорит, истина, истина. Это действительно истина говорю вам. Верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Вот здесь вот с великой силой он говорит, и больше сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Да, потому что он там ходатайствует, он там стоит. У Отца и ходатайствует за детей своих сегодня здесь, возвещающих. Да? И он говорит, больше сих дел сотворите. Больше. И сегодня Бог творит эти дела. Сегодня наше время. Сегодня нам нужно благовествовать Бог допустил вот эту язву губительную, это пандемия, а для нас это время благовестия, время свидетельствовать о Христе, время, когда люди в страхе, что Бог пришел спасти человека. Он послал в мир Иисуса Христа, Спасителем. Иисус Христос взял наше прегрешение и наказал их на себе, чтобы нам миновать суд. Умер за эти грехи наши, потому что за грех смерти и он умер. И дал нам великую радость, потому что в третий день воскрес. Он умер за наши грехи, освободив нас от суда. И в третий день воскрес, показав, что мы имеем жизнь сегодня, что мы воскресли с ним. И сегодня возвещать об этом. И дальше мы читаем, что между ними, никого, не было никого нуждающихся. Ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, принося цену проданного к апостолам, как мы видим, принес Варнава. Не было ничего своего, все было общее, и по нужде восполняли нужды других. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения». Так апостолы прозвали его, да, «сын утешения». Видно, он был тот человек, который вот мог поддержать, имел этот дар от Бога утешать других людей. И мы видим, что у него была своя земля, он продал ее и принес к ногам апостолов. Апостолы те, кого Бог поставил, те, которые видят нужды и восполняют. Да, не происходит хаос, положили и кто чего сколько хочешь бери, а по нужде дает. По нужде это правильное, когда Христос кормил людей, он ученикам говорил, рассадите рядами, да, чтоб не был хаос, чтоб не был бардак, рассадите рядами. Преломлял хлеб, давал им и говорил, раздайте. Да? И они спокойно могли ходить между рядами и раздавать хлеб. И мы видим, в этом было чудо Божие. Да? Они все были люди накормлены, еще осталось. Хотя было совсем немножко. Так Бог совершает чудеса. И сегодня Он и сегодня совершает такое маленькое свое свидетельство. Садимся кушать, людей много, а кушать мало. Но вот в сердце есть такое убеждение. Господь сейчас приумножит, все наедятся. Всем придется понемножку положить, но все будут сыты. И молишься, благословляешь Бога, благословляешь пищу, ну, просишь Бога благословить. Кушаешь, и все сыты. Все довольны, радуются, смеются. Это чудо Божие. Когда из немножкого, вот так вот по-человечески со стороны посмотреть, ну что там кушать? Там надо половину урезать людей, убрать, а половину раздать, тогда все наедятся, эти половина. Но нет, Бог и сегодня творит эти чудеса, когда мы с верой к Нему подходим, и Он совершает. Да? Итак, очень сегодня необходимо. Мы в заключение хотелось бы сказать, что двигало людьми, чтобы у них было все общее. Мы об этом говорили. Любовь Христа. Что у них было одно сердце и одна душа, это любовь Христа в человеке, который не считает своим, а считает все Божьим. Потому что любовь Христа. Да? Эгоистический человек – это еще плотской человек, который не считает так. И он четко отсчитывает каждую копеечку. Десятину? Ага, с 10 рублей – рубль. А когда одна душа, когда любовь Христа, 10 рублей. Господи, так это же твои. Тогда пускай они служат тебе. Ты говори, направляй меня, как мне дальше действовать. И он обязательно будет направлять. Господи, у меня 2 рубашки. Покажи, кому надо, если ты видишь. У меня сегодня руки свободны, Господи, у меня есть время, покажи, кому мне послужить. И так далее, во всех отношениях, это когда любовь Христа. А Он ее даровал нам, написано, Духом Святым даровал нам любовь. Римлянам, 5 глава, 8, по-моему, стих, одну секунду. Нет, простите, 5:5 Римлянам. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Дух Святой, любовь Божия излилась в нас. Да благословит нас Господь быть чуткими к любви Божией, которая в нас. Да, и эту любовь изливать. Не пытаться сохранить, зарыть ее и тихо-тихо так хранить. Нет, открывайте ее, да изливается она через нас. Будьте в этом благословенны, да благословит нас Господь, да даст нам силы, любви, терпения, надежды. Ему слава, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.